Глава 4. Спасительная сила одного короткого слова. Таша. «С добрым утром, любимая!» Раздалось над ухом знакомое, но до того, как успела открыть глаза, инкуб накрыл губы бережным поцелуем. Несколько секунд я просто наслаждалась лаской, прежде чем окончательно вынырнула из сна. «Как? Опять? Как Ирвин сюда попал? Я же дверь стулом приперла!» Я попыталась вывернуться из-под придавившего к постели мужского тела, но что я против здоровенного бугая? Такая сладкая. Выдохнул, почти не отрывая губ, Ирвин. Его пальцы тем временем нежно гладили щеку. «А ты всегда спишь, одетый?» Спросить спросил, а вот ответить не дал, снова возвращаясь к поцелуям. Свободная ладонь скользнула вдоль руки, переместилась на мое бедро. «Ё-моё! Блин, горелый!» Понимая, что вырваться не смогу, решила сыграть в поддавки и, в свою очередь, подалась навстречу, отвечая на поцелуй. Давление его тела немного ослабло. Теперь Ирвин не вжимал меня в кровать, а просто прижимал к себе. «Ага». Я высвободила руки и обвела мускулистую шею. Голова уже кружилась, дыхание сбилось. Все-таки целуется красавчик восхитительно, а я не железная. Может, ну его, поддаться и всего-то? Так же и проще, и приятнее. Одна часть меня настойчиво советовала плыть по течению и позволить влюбленному мужчине продолжить штурм. Зато другая взвыла благим матом и дала поддых нормам приличия. Те возопили, но зато вспомнили про свои прямые обязанности. «Нет, не хочу так». Схватив инкуба за уши, я резко дернула его голову назад и в довершение ударила лбом, куда дотянулась. Дотянулась до носа и лба. И самой больно, жуть как. Зато Ирвин охнул и сел, с недоумением потирая набухающую шишку. «Ты с ума сошла?» — возмутился наглец. «Я?» — осматривая покрывало и тоже потирая лоб, обиженно фыркнула. «Сам дурак!» — говорила, не лезь ко мне с постельной темой. «Таша, а что ты ищешь?» — предпочел сменить тему мужчина. «Потеряла что-то?» «Не, смотрю, не тлеет ли покрывало», — буркнула недовольно. «Это в каком смысле?» — растерялся инкуб и вдруг расплылся в улыбке. «От нашей страсти?» «Сейчас! От наших искр!» Ирвин помолчал с минуту, а я продолжила сосредоточенно шарить по покрывалу руками, постепенно отползая на противоположный край постели. «Каких еще искр?» — спросил-таки инкуб. «Жгучих и болючих. Тех самых, которые из глаз сыпались, когда я тебе врезала, жертвуя собственным организмом», — ревкнула и, наконец, встала. Теперь между нами была кровать. Защита так себе, но лучше, чем ничего. «Предупреждаю сразу. Еще раз попробуешь силовым приемом настоять на своем, поцелую в ответ». «Странная угроза», — подозрительно протянул мужчина, прищурившись. «Почему я должен опасаться того, к чему сам стремлюсь?» «Потому. Физически мне с тобой не справиться, значит, отбиваться пустое. Проще тебе поддаться, а после, когда ты будешь ожидать нападения меньше всего, так врежу, мало не покажется. А если сильно разозлюсь, еще и откручу чего-нибудь ненужное, ясно?» «А сможешь?» Не желая сдаваться, скептически изогнул идеальную бровь красавчик. «Хочешь проверить?» В тон ему ответила, недобро улыбаясь. «Только чур, потом не жалуйся. Я предупредила». «Не буду», — ухмыльнулся он, поднимаясь. «Жаловаться. Очень надеюсь, и тебе не придется». Плавное, нарочито хищное движение. Рывок. И вот инкуб стоит рядом, властно обнимая одной рукой за талию, а другую запуская в мои волосы на затылке. Склонился, потерся щекой о висок. «Пожалуй, я все-таки рискну, любимая». Горячий шепот обжигает ухо. Я в ужасе понимаю. Маленький, но коварный зверь-писец вцепился всеми лапками в мою ногу и теперь радостно скалится, подмигивая. Мне кранты. Блеф не прокатил. Или не блеф? «Я тебе не любимая, маньяк! Не называй меня так!» — взвыла больше с перепугу, чем действительно возмутившись обращением. «И как? Пну инкуба в лодыжку!» Тут уж взвыли мы оба. «Сволочь ты озабоченная!» — заскулила я, прыгая на одной ноге. Ей за тебя пальца отшибло! Больше спать в твоем доме без армейских берцев не лягу!» Инкуб выражался не столь изысканно, просто шипел сквозь зубы, потирая травмированное место. «Ты меня угробишь!» — вздохнул мрачно и вдруг рассмеялся. «Обожаю тебя! Ты настолько неожиданна, что слов не хватает! Ташка, ты чудо! Ты псих! Сумасшедший! Извращенец! Я тебя бить не нанималась! Тем более саму себя калеча! Какое еще чудо!» И тут... «Чудо?» Это обращение царапнуло как-то особенно глубоко. Сердце заныло, словно накатило ощущение ледяной, разрывающей душу тоски. Пальцы похолодели. «Чудо!» — пробормотала я, оседая на пол. «Я чудо! В перьях!» Или... Слова выныривали из забытья. «Чудо — это от чудовища!» Инкуб подлетел, поднял на руки. «Таша, что с тобой?» Встревоженно заглядывая в глаза, вскрикнул. «Ташенька!» «Чудо! Мое чудо!» Все бормотало я, чувствуя, как по щекам катятся горячие слезы. Слезы горячие, а на душе холодные, и ощущение, будто вокруг Антарктида. «Почему?» «Я...» Он говорил... «Тихо, тихо!» Укладывая на кровать, проговорил Инкуб. «Сейчас тебе будет легче, хорошая моя, не плачь!» Он торопливо переметнулся к столу, плеснул в стакан травяного отвара из кувшина. «Ох, я же обещалась вчера выпить и совсем забыла». Но Инкуб не заметил, что лекарство с вечера не убавилось. Долил в стакан фиолетовой жидкости, перемешал и вернулся ко мне. «Ташенька, выпей это». Опускаясь на колени возле кровати, проговорил ласково. «Вот так, радость моя. Умница». Зубы стучали, выбивая дробь на кромке стакана. Руки тряслись, как у последнего алкоголика, но я выпила все. Благо, Инкуб аккуратно придерживал посудину за донышко. «Золотая моя, сейчас будет легче», — причитал бледный от беспокойства блондин. «Небо, у тебя руки ледяные, маленькая моя». «Я не маленькая», — вяло возразила я, глядя, как он растирает мои пальцы, согревая своим дыханием. «И не твоя». «Пока не моя», — едва слышно прошептал Инкуб, прижимаясь щекой к тыльной стороне кисти. «Но какой Ирвин! Все-таки красивый! И не понять, каштановые у него волосы или золотые? Наверное, это солнышко в них запуталось. Хорошо ему солнышко. Я тоже так хочу». Выдернув одну руку, я запустила пальцы в блестящие пряди. «Ой, на ощупь как шелк. Теплый-теплый. Или это у меня руки замерзли до такой степени?» Инкуб словно окаменел, а я все перебирала его мягкие шелковистые волосы, завороженно наблюдая игру света. Солнце льнуло к ним будто нарочно, растекалось по сколам нереально прекрасного лица, золотило широкие плечи. Кажется, солнце тоже любит Ирвина. Ревность подняла змеиную голову. А ведь мой инкуб сидит спиной к окну, и значит, солнце греет его лопатки, скользит по позвоночнику. Почему оно, не я? «Ирвин». Он поднял глаза, и я утонула в изумрудно-зеленом мерцании. «Мамочки, какой же он красивый!» Вопреки охватившему благоговейному восторгу, внутри что-то жалобно ныло. Я поежилась, но неведомое шевельнулось в груди, отзываясь на движение глухим стоном. «Тихо-тихо, далеко-далеко». А Ирвин ведь близко. Он сильный, умный, самый лучший. Он прогонит страшное нечто, от которого так холодно и больно сердцу. Я улыбнулась Инкубу, когда он пересел на кровать, не отрывая изумрудного взгляда от моих собственных глаз. Невозможно не улыбаться такому замечательному, такому чудесному... Чудес... Чудо? Мое чудо? Внутри снова зашевелилась и застонала стужа. Ощущение, будто кто-то меня предал. Кто? Ирвин? Нет, он не мог. Тогда... Я? Я? Но почему? Я ведь никому ничего не должна. Кого я обижу, если сейчас вот так дотронусь до золотисто-каштановых дуг его бровей? Проведу пальцем по высоким скулам, обведу контур соблазнительно очерченного рта, если я... На один короткий миг перед глазами все поплыло. дрогнуло прекрасное лицо любимого, исказились восхитительные черты. Показалось, не Ирвин смотрит на меня этими зелеными глазами, или какими-то другими. Яркой вспышкой город, прекрасный, как мечта. Синие ажурные кроны сыплют белым светом. «Я чем-то обидел тебя?» Бархатный глубокий голос, от которого все внутри тает. «Нет», — шепчу тихо. «Тогда почему?» «Я боюсь», — еле слышно отвечаю, прижимаясь спиной к надежной груди. «Опять». Его сердце бьется так сильно, так гулко. «Чего?» Снова этот удивительный бархатный голос, в котором нежность всех миров, и я шепчу, замирая от восторга и страха. «Боюсь, что тот дождь мне приснился». Судорожный вздох мужчины позади меня, щеки касается теплая рука. Почти не дышу, прижимаясь к его длинным пальцам, обнимая их своими. «Если и приснилось, то нам обоим». Почти беззвучно шепчет он самым сказочным на свете голосом. Голосом любимого. «Нет, ты не он!» — вскрикнула, отталкивая инкуба. «Нет!» «Ты права». Изумрудные глаза склонившегося надо мной Ирвина вспыхивают обидой и злостью. «Я! Это я!» Я попыталась отодвинуться, еще не понимая, чего так испугалась, но сильные руки вдавили меня в матрац. «Я! Это я, Таша!» Снова рявкнул инкуб и поцеловал. Жестко, властно, словно ставя печать. Я дернулась было, но без толку. «Не хочу! Не с ним! Не так!» Но чем яростнее я вырывалась, тем сильнее вдавливал меня в кровать Ирвин, тем настойчивее целовал. «Мамочки, он же меня сейчас изнасилует!» А я даже ответить на поцелуй, чтобы выполнить обещание, данное каких-то полчаса назад, не могу. «Не могу?» Потому что все внутри переворачивается при одной мысли об этом. Нужно что-то придумать. Сейчас пока еще не поздно. Титаническим усилием воли заставила себя замереть. Авось бревно инкубу не по вкусу придется. А если нет? Но, кажется, сработало. Хватка ослабла, а через несколько секунд Ирвин приподнялся, стирая пальцами слезы с моего лица. «Таша, виноватая. Прости, но так нужно». «Ага, кому?» Молчу, выжидая. Пусть только даст шанс. Табуретом прибью к ядрёне фене. А потом сбегу. И плевать на всех монстров темных земель. Их тоже пришибу. Таша. Лежу. Молчу. Вот только слезы никак не сдержать. Они, предательницы, катятся и катятся. «Маленькая моя, я не хотел тебя пугать», — шепчет инкуб, сцеловывая слезы. «Я все исправлю, только скажи». «Что?» — кое-как выдавила хриплая. Противно говорить с ним, но лучше говорить, чем... «Скажи, что любишь меня. Ведь ты любишь, правда?» «Люблю», — выдавила через силу. «Люблю. Всей душой, всем сердцем. Больше всего на свете. Я не смогу без тебя». Я не лгала, просто думала о другом. О том, чьи пальцы дрожали под моими там, в сказочном городе синих деревьев, и серебристо-белого света. «Правда?» — радостно выдохнул Ирвин. «Да, только не трогай меня больше так», — испугалась, с болью в голосе прошептал. «Очень», — честно призналась и не выдержала. Завыла в голос. «Прости», — тихо воскликнул, садясь и пригребая меня к себе. «Уйди», — сквозь сотрясающее рыдание простонала. «Пожалуйста, уходи сейчас. Прошу тебя, уходи». «Но, Таша...» — потерянно протянул инкуб. «Я не могу так уйти». «Ты меня чуть не изнасиловал!» Я все-таки вырвалась и отбежала, прижалась к самой дальней стене, сжимая в руке кувшин с отваром. Когда только успела его цапнуть. «Я тебе не шавка подзаборная, чтобы вот так!» «Послушай», — выпрямился он, — «ты не понимаешь, я люблю тебя». «Это ты не понимаешь!» — заорала, срывая голос. «Нельзя ломать тех, кого любишь! Нельзя!» «Да», — сжав кулаки, почти прохрипел. «Ты права. Я ухожу». «Вперед! Шевели батонами!» — сквозь слезы прокричала и добавила, лишь бы ушел. «Любимый, блин!» Взгляд побитой собаки в исполнении инкуба — это что-то. И вина тебе, и преданность. Но сейчас меня никакими взглядами на жалость не пробить. Слишком трясёт. Даже дышать тяжело. Я прикажу принести тебе еду в комнату. Оставил таки за собой последнее слово. Но хоть ушёл. И то, слава богу. Когда эта сволочь идеальная закрыла дверь с той стороны и в замке повернулся ключ, я сползла спиной по стене и зарыдала пуще прежнего, обнимая наполовину пустой кувшин. Скотина! Теперь меня никакие замки не остановят. Весь оставшийся день я просидела взаперти. Нет, завтрак принесли. Обед и ужин тоже. Но выйти никто не предлагал, а я была не в том состоянии, чтобы напрашиваться. Видимо, от пережитого шока меня мутило, а голова кружилась. То бросало в жар, и тело горело, истекая липким потом, то кидало в холод, и я заворачивалась в одеяло с головой. Порой казалось, будто ногти покрываются тоненькой корочкой льда. К слову, отвар я больше не пила. Может, ещё поэтому так худо? Но после произошедшего за окно отправлялась и еда, и питьё. Правда, из тазика для умывания воду я всё-таки пила. Не подыхать же. Но чтоб я ещё хоть что-нибудь из рук этого маньяка приняла? Ни за что. Я бы и шмотки дарённые в лицо инкубу швырнула. Да, боюсь, не оценит. Вернее, не так поймёт. Ещё воспользуется извращенец идеальный. На закате пришёл он самый. В смысле, извращенец притопал. Вовремя, кстати. Меня как раз скрутило так, что я тихонько выла, забившись под кровать и обхватив колени руками. И пусть тут пыльно. На постель больше не лягу ни за какие ковришки. Пусть тут насилует. Вот прям такую, потную, бледно-зелёную, скрюченную. Очень надеюсь, меня вырвет в момент поцелуя. Увидев, как меня колбасит, Ирвин в ужасе схватился за голову. «Таша, тебе плохо?» «Нет, блин, я от счастья и страсти скукожилась», — простонала я из-под кровати. «Небо, чем я могу помочь?» Задал инкуб самый идиотский из всех возможных вопрос, опускаясь на колени и заглядывая в моё убежище. «Полы помочь!» — рявкнула, сгибаясь пополам от спазма в животе. «Тут пылища такая, хоть огурцы выращивай!» «Но что с тобой?» — испуганно спросил, выковыривая меня из-под кровати, а после добавил уже как-то подозрительно. «И почему, раз тебе так плохо, ты не в постели?» «Блин, вот только разборок с маньяками мне сейчас не хватало. Ещё опять приставать начнёт, добиваясь уверений в неземной, то есть не шайдарской любви». И я ляпнула первое, что пришло в голову. «Месячные у меня, живот болит. А в кровать не ложусь, потому как вода только в тазике, а испачкаю просто не и постирать негде. Не говоря уже про помыться. Я ж тут как убийца божьих одуванчиков. В застенках, без удобств и прав на свободу». Мне показалось, или он выдохнул с облегчением. «Вот гад безрогий». Одна шишка на лбу мне в утешение синеет. Садюга. И вот тут меня всё-таки стошнило. О, справедливость! Здравствуй, дорогая! Как давно тебя не было. Даже соскучиться успела. К слову, мутило меня весь день, а вот до логического довершения дело только сейчас дошло. Именно в тот момент, когда Ирвин на кровать укладывал. Ха! Хоть один плюс от мерзопакостного состояния. В общем... Инкуб стерпел издевательство молча. Из кровати, слава богу, вытащил и усадил на стул возле стола. Наверное, я мстительная, потому что как только сделала гадость, заметно легче стало. В том факте, что Ирвин умывал меня самолично, приятного было мало, но я стерпела. Зато потом с удовольствием наблюдала, как он стягивает с себя рубашку и сгребает испачканное постельное бельё в одну большую ароматную кучу. «Ага, нечего надо мной издеваться. Я даже не стесняюсь. Разве только чуть-чуть? Но не извиняться же теперь. Вот и сижу, сосредоточенно полощу рот водой из тазика для умывания». Следующий час прошёл чудно. Ничего уже не болело. Ирвин призвал на помощь слуг, но полы мыл сам. Своими собственными ручками. Под кроватью 3 раза протёр, между прочим. Ему только ведра успевали подносить. Какая прелесть. А ещё мне притаранили огроменную лохань горячей воды. Нет, сначала просто пустую лохань, а воду в неё потом натаскали, но это уже не важно. Главное, бельё поменяли, ванну приготовили. Красотища! Пришлось, правда, прерывать представление инкуб на исправительных работах и выгонять его из комнаты. Благо, Ирвин, напуганный моим состоянием, почти не возражал. Он-то, конечно, предложил помочь, но я так выразительно на него зыркнула, что вылетел пулей. Может, и не взгляд помог. Просто едва представила, как он мне помогать будет. Опять вполне натурально затошнило. Побледнела я знатно. Как раз напротив зеркала стояла, убедилась воочию. По лицу растеклась благородная зелень, губы задрожали, и... Всё, инкуб сделал ноги. Вот оно, счастье. Очень хотелось забаррикадироваться намертво, прежде чем мыться. Страшно ведь. С другой стороны, лишние подозрения ни к чему. А насиловать, когда я в таком радужном состоянии, даже маньяк вряд ли станет. Кому приятно быть опять, скажем так, оплёванным? Так изящнее, правда? К счастью, Ирвин нашёл в коридоре совесть и мыться мне не мешал. Измученная, но распаренная и чистенькая, я нацепила новую сорочку. И ведь не хотела ничего брать у него. Но придётся. Остальную одежду забрали, а спать голой ещё хуже. Тем более я же сказала, что у меня критические дни. Вот и пусть терпит со своими домогательствами. Несколько дней отсрочки уже немало. Замотавшись в одеяло по самые уши, я провалилась в сон. Даже пикнуть не успела. Ирвин. «Что мы натворили? Таша едва жива». Опускаясь на дубовый стул, убито проговорил Ирвин. Голок обеспокоенно покосился на бледного до синевы инкуба. На лице отчаяние, брюки мокрые, грязные на коленях, рубашки и вовсе нет, на лбу шишка размером с хорошее яйцо. «Меня больше интересует, что она с тобой сделала. Ты сам на себя не похож. Это не женщина, катастрофа. Зачем тебе такая?» «Затем, как ты не...» «Что вы творите, идиоты?» За могильным голосом завыл сгусток тьмы, внезапно материализовавшийся в центре комнаты. «Жить надоело?» «Унар!» — не скрывая ужаса, отступил, вжимаясь в стену лекарь. «Мы... Вы же не вмешиваетесь в судьбы смертных!» «Я тебе что говорил?» Преобразуясь в столб угольно-черного дыма с жуткой клыкастой пастью, рявкнул дух смерти на инкуба. «Если хоть кто-то из спутников хранительницы погибнет, Шайдар погибнет вместе с ним. Все живы», — сухо отозвался Ирвин, стиснув зубы. «И даже устроены с удобствами. Спят». «Замок. Твой замок пьет любую магию. Забыл?» Игнорируя перепуганного до икоты лекаря, придвинулся ближе к блондину Унар. «Орку это не страшно. Дроу и эльф легко протянут еще дней 10». Вздернул подбородок, глядя на пульсирующую пасть инкуб. «Я помню наш разговор. За состоянием искателей постоянно наблюдают. Шаксус Джер. Порождение магии. Полностью. В твоем замке, да еще так далеко от хранительницы. Ей от силы сутки двое». «Я решу этот вопрос. Еще что-то?» Ровно проговорил блондин и напомнил. «Вы не вмешиваетесь в судьбы смертных?» «До поры до времени». Угрожающе отозвался дух смерти. «Но мне нравятся смелость и упорство. Даю тебе еще один шанс. Последний. Завтра Шаксус Джер должна быть рядом с Ташей». И напоследок, обдав присутствующих волной гари, Унар исчез. Пеплом осыпался стол, с глухим стуком упали в горку сизого пепла колбочки, мешочки и старинный фолиант. Прозрачными каплями разлетелось оконное стекло. Деревянные панели, которыми были отделаны стены, вспыхнули чёрным пламенем, чтобы в долю секунды раствориться, оставив вместо себя закопчённую каменную кладку. «Значит так», — поднимаясь и стряхивая с ботинка хлопья сажи, проговорил инкуб. «Шаксус Джера переносим в Ташину комнату. Не забудь предварительно окурить её сонной травой». «Хранительницу?» Слегка заикаясь, проблеял голок. «Шаксус Джера!» Таша. Третье утро в замке порадовало разнообразием. Никто не пытался разбудить поцелуем и вкрадчивым «С добрым утром, любимая!» Чувствовала я себя просто замечательно. Вчерашняя тошнота и боли прошли, как и не было. Одно плохо. Во сне я просто спала. Никаких голосов, лишь тянущее чувство вины и сводящее с ума желание куда-то бежать, спасать кого-то неведомого. «Так, сегодня попробую отсюда смыться. Для начала выклинчу нормальную одежду и попробую напроситься на почитать в библиотеку. Ирвин мне обещал, когда по замку в первый день гуляли. Скажу, что плохо себя чувствую, а просто сидеть под замком тошно. Пореву, в любви признаюсь, в конце концов. В библиотеке быстренько нахожу карту местности, узнаю направление на Маргалу, а там придумаю, как мимо охраны проскользнуть. Библиотека на втором этаже, если совсем плохо будет, попробую через окно вылезти. Даже в самом худшем случае не убьюсь. Ага, только ноги переломаю. Зато в таком состоянии насиловать меня мало кто захочет. А если нет? Ну что ж, гипс — штука тяжелая. Будет чем отбиваться». Я поднялась. За неимением одежды сдернула с кровати простыню и повязала на манер тоги. Не айс, но на безрыбье рак рыба. Все лучше, чем полупрозрачная сорочка. Да и инкубу, если надумает вломиться, тонкий намек на толстые обстоятельства. Нет, каков урод! В любви признается, на свободу выпускать отказывается, в постель насильно прет, а сам не может даму сердца обеспечить банальными тряпками. Тоже мне принц. И вообще, где он? Я уже попила из тазика, умылась, причесалась, постельное белье на одежду пустила, кровать заправила как могла. Чем теперь заняться, бедной пленнице? Посуду побить, что ли? Так мало ее посуды. Всего-то тазик для умывания, кувшин с водой, кувшин с лечебным отваром и пара стаканов. Кстати, о лекарстве. Плеснув в стакан немного отвара, я побултыхала его и посмотрела на свет. Коричневато-зеленая жидкость имела едва заметный фиолетовый отлив. Текс. Если в первый день я пила лекарство, но чувствовала себя почти хорошо, а вчера после того, как Ирвин влил в отвар фиолетовой жидкости, чуть не загнулась, о чем это нам говорит? Правильно.